Театр Трампа в Сент-Луисе скоро открывается с постоянной труппой. Мистер Сэмюэль Гораций Трамп, эсквайр из общества «Лучшие актеры Америки» и прямиком из Нью-Йорка после своего триумфального успеха несравненная миссис Паркер в «Улицах стыда», новейшей мелодраме о жизни нью-йоркского высшего света и дна, написанной Сэмюэлсом и переложенной для театра мистером Трампом, а также «Жизнь и смерть короля Ричарда III» в монументальном и международно признанном воплощении Трампа. Места от 50 центов не дороже полутора доллара.